Вторник, 13 февраля. Первое. Мужчина с бородой и проколотой бровью, который влез передо мной в Старбаксе и заказал пряничные латте и бабичино. Второе. Женщина, которая врезалась в меня в Лидле и потребовала, чтобы я перед ней извинилась. Третье. Дилан на кассе в Лидле, который сегодня сказал мне: «Не грусти, может, еще ничего и не будет». Так захотелось пырнуть его под ребро. Сегодня кошмаров не снилось. Спокойный сон без сновидений. И сразу после пробуждения бодрящая чашка кофе, которая ждала меня рядом с подушкой. Крейг даже сделал мне бейгл с копченым лососем, хотя я не просила. И пока я была в душе и орала во все горло под Бейонсе, вошел в ванную, и у нас был стоячий секс у плиточной стены. Непривычно страстно для нас. Меня до сих пор била дрожь после вчерашнего нападения в парке, так что мне ничего не стоило, закрыв глаза, вообразить, что я по-прежнему там, и меня хватает насильник. Я в кои-то веки быстро кончила и еще какое-то время тяжело дышала в ритм «Beautiful Lie». Потом была работа, и там все прошло в высшей степени херово. Парковка, на которой я обычно оставляю машину, была переполнена. Пришлось парковаться в миле от офиса. И когда я, наконец, вошла в редакцию, вся газет полным составом стояла полукругом, приветствуя новую девочку. Нашего нового младшего репортера. Даже Джефф ей аплодировал. Они отдали мое место соплячке только-только после журналистского факультета, которая откликнулась на вакансию перед Рождеством. Аккуратная, изысканная. Говорит на 6 языках, в конце школы сдала экзамены по 12 предметам и уже получила молодежную репортерскую награду в газете «Valley News». Я была настолько охвачена злобой, что не услышала ни приветственной речи Рона, ни ее ответных слов благодарности. Да все равно, сплошные дежурные фразы. «Мы тоже очень рады», «Восторг и счастье», «Стану частью большой семьи», «Ля-ля-ля-тополя», «Офигеть, как приятно, ля-ля». Конечно, я смолчать не могла. И когда все закончили лизать ей клитор, постучалась в кабинет Рона и вошла, не дожидаясь приглашения. «А, Риана, дружище, я как раз хотел тебя пригласить». «Нет, это не опечатка. Я работаю тут уже 3 года, и он по-прежнему зовет меня Рианной». Я закрыла дверь и села. Ярость клокотала во мне так, что уже переливалась через край котла моей человечности, но убавлять огонь на конфорке я не собиралась. «Я понимаю, что тебе это, возможно, непросто принять, но я твердо уверен, что Дейзи — самая подходящая кандидатура на эту должность». У нее уже есть диплом и 2 года опыта в написании больших текстов для «Valley News». «Valley News», — сплюнула я, — «не телеграф же». «Когда у тебя будет побольше опыта, и ты тоже окончишь журфак, можно будет говорить о более регулярных публикациях. Я знаю, что тебя немного огорчила история с тем материалом про бунтарей возлюбленных». «Ага, потому что Лайнус подписал его своим именем». Рон закрыл глаза и откинулся в кресле. А когда открыл их снова, рот его скривился в улыбку. «Ну, конечно, своим. Ведь это он написал статью». «Да, воспользовавшись моей фотографией». «Ну, допустим». «Нифига не допустим!» — заорала я. Рон окинул взглядом окна, выходящие в офис, чтобы посмотреть, не слышал ли меня кто. Никто даже головы не оторвал от компьютера. Я попыталась применить технику глубокого дыхания, но не могла думать ни о чем другом, кроме серебряного ножичка для вскрытия писем, который лежал на столе. Ужасно хотелось схватить его, прыгнуть через стол и бешено истыкать Рона всего с головы до ног. «Рон, ведь это был мой эксклюзив. Мистер Рон, мистер Пондичерри, это я сфотографировала влюбленных. Это я сижу на всех судебных слушаниях. Это я пишу про бесконечные золотые свадьбы. И это мне пришлось бежать рядом с Уиллаэмом, когда ему вдруг вздумалось пробежать полумарафон в пользу томографа для больницы. Мне, а не Лайнусу, не Клавдии и не Дейзи. Мне!» «Я понимаю», — снова сказал он. «Нет, не понимаете. Перебила я его, покрепче хватаясь за дверь, чтобы не упасть от того, что ярость внутри разбушевалась совсем как лимонад в бутылке, которую бешено встряхнули. «Бунтари — это сейчас самая горячая тема», — объяснил Рон. «Она требует трезвого и беспристрастного освещения. При всем уважении я не могу отдать ее ассистенту редакции. Слишком большая ответственность. Я бы подвел в первую очередь тебя, понимаешь?» Я чувствовала себя как маленькая девочка, у которой отняли леденец, чтобы не испортила аппетит. Я скрестила руки на груди. «Давай договоримся так», — начал Рон. «Я дам тебе твою собственную колонку в разделе «Культура», там, где у нас афиши кино и концертов. Можешь публиковаться под своим именем и писать в этой колонке о чем хочешь, обращаясь непосредственно к тинейджерам. Назовем это «Тинток» или «Шум». А как насчет «Шум города»?» «Обзоры фильмов для детей? Вы поручаете мне писать обзоры на детские фильмы?» «Риана, ну а чего ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы я назначил тебя старшим репортером, потому что ты несколько раз составила таблицу результатов крикетных матчей и написала отзыв на веганский ресторан? Профессии нужно сначала поучиться, моя дорогая. Покарабкаться по лесенке. Начинать надо с малого. Нельзя сразу оказаться наравне с тяжелой артиллерией вроде Лайнуса и Клавдии. Они вложили в эту работу время, не один год. Росли в профессии постепенно, и у тебя будет так же. А как насчет следующего года? Может, в следующем году вы меня отправите на учебу?» Рон вздохнул. «Если бы он был драконом, на моем месте уже осталась бы только прожженная дырка в ковре». «Если ты хочешь построить здесь карьеру», — начал он, «то будешь делать все так, как мы тебе говорим. Это значит, что если Лайнус, Клавдия и старшие редактора велят тебе прыгнуть, ты спрашиваешь, насколько высоко. Если просят принести им сэндвичи, ты спрашиваешь, с чем. Приказывают посмотреть все существующие в природе фильмы с Кейт Хадсон и написать о них на своей кинополосе — делаешь это». «А вы не перегибаете палку?» Он улыбнулся. «В общем, мы договорились, да?» Я кивнула и медленно выдохнула. Пора было возвращаться в рамки спектакля. Я усмирила свою ярость, погладила ее по загривку и угостила свежей морковкой. «Простите», — сказала я. «Просто для меня это очень важно». «Это хорошо», — отозвался он, вставая и вскидывая кулаки к потолку. «Страсть! Борьба! Вот что мне нравится в людях. Когда-нибудь из тебя выйдет отличный репортер. Ну а пока...» «Карабкаюсь по лесенке». Он кивнул и распахнул передо мной дверь. «И сделай мне кофейку с двумя ложками сахара, когда соберешься с мыслями. Спасибо, Риана». «Шарах!» — с грохотом захлопнулась дверь. «Ведь он никогда не оплатит мне учебу в университете, правда? Никогда не сделает меня младшим репортером». Я вдруг осознала, что совершенно неважно, с каким рвением я отношусь к работе, как часто задерживаюсь сверхурочно и что делаю, чтобы произвести на них впечатление. Я просто рожей не вышла. И мои тряпки из Primark всегда будут бледной тенью их Армани. Я навечно останусь только девочкой с ресепшн. А раз так, то пошла бы эта работа, и все, кто там есть, в глубокую жопу с заморозкой. В обед я 20 минут просидела в туалете, выдалбливая дырку в стене за бочком, потому что пошли они все нахер, нахер, нахер, ненавижу! Дейзи Чан где-то там делает репортажи об убийствах и операциях по изъятию наркотиков, пока я сижу на заседаниях Лиги женщин, посещаю протесты из-за рытвин на дорогах и рапортую о шалостях эксгибиционистов, параллельно заливаясь гивисконом, как шампанским на свадьбе. А, простите, забыла. Еще ведь я теперь пишу рецензии на детские фильмы. Вот первый. Антиутопический кошмар про девицу в слишком обтягивающей одежде, которая спасает мир от человека в слишком обтягивающей одежде, чтобы, наконец, переспать с парнем в слишком обтягивающей одежде. Вот бы каждому в редакции подложить под стол по бомбе. После обеда Дейзи принесла пончики и разносила их по столам все с той же своей сладкой улыбочкой. Я вежливо отказалась. Пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы не плюнуть ей в коробку с пончиками и не посоветовать пойти во двор и перепихнуться с парковочным столбиком. Чуть позже поднялся восторженный переполох, когда пришла новость о теле, обнаруженном в Виктори Парк. Полиция оцепила территорию и ищет орудие убийства. Я так понимаю, это то самое орудие убийства, которое Крейг сегодня взял с собой на работу, чтобы резать обои.